Виктор Ерофеев, письменник, Россия. Лебедько Анатолий, Ледовский Андрей, Лилевич Иван, Левданский Артем, Ляцкий Сергей, Мазуров Андрей, Макаев Александр, Макаренко Адам, Макаревич Андрей, Макашин Сергей.